Глава 17. Она спит. Уткнулась лицом в мое плечо и заснула. А сквозь сон смешно разговаривает. Бросает короткие предложения, которые невозможно разгадать. Но ей спокойно. Она несет глупости, а не вздрагивает всем телом, как бывает, когда мучает кошмар. Я или спятил, или Таня 5 минут назад произнесла «розовые олени». Она кажется беззаботной и нереально красивой. Настолько, что это надо считать преступлением. Особенно сейчас, без одежды и с зацелованными губами. Я двигаюсь и жду, что она проснется. Привык, что девушкам в моей постели достаточно одного шороха, чтобы встрепенуться и защебетать. «Ты что-то хочешь, милый?» Но Таня спит. Она только ниже опускает голову, почувствовав отсутствие моего плеча, и кладет ее на подушку. Я усмехаюсь. Поправляю спавший с ее плеч плед и рывком поднимаюсь на ноги. Вещи оставляю на диване. Беру только сотовый и выпавшую пачку сигарет. После душа нахожу чистые джинсы и рубашку. На сотовый идут сообщения от охраны. Они готовят встречу с Самсоновым и перестраховываются по каждому пустяку. Мне бы лучше поехать, но я какого-то черта остаюсь в квартире. Смотрю на часы и понимаю, что 2 часа еще есть. Хотя, нахрена мне 2 часа? Еще секс? Еще сильнее привязать ее к себе? Обнять и вспомнить историю с хорошим концом, о которой она просила? Проклятую историю, в конце концов, можно выдумать. Врать-то я точно умею. «О!» Ее возглас прорезает полутемную кухню, когда я сворачиваю туда. «Ты испугал меня!» Таня закрывает рот ладонью и обаятельно смеется. На ней моя футболка, которую я оставил на диване, а в правой ладони зажат стакан с апельсиновым соком. Она только наполнила его и не успела сделать глоток. «Не спится, малышка?» Я прохожу к ней, приобнимая и чиркая лицом по ее длинным волосам. Мне нравится запах ее тела. Я веду пальцами по ее коже, которая напоминает шелк. Она теперь податливая и нежная, не сторонится и не смущается. И это странно действует на меня. Я всегда думал, что мне в кайф охота. Я остываю, когда получаю свое, но не сейчас. Сейчас ее запах становится только слаще. Она крутится в моих руках, пытаясь отклониться в сторону и попить сока, а меня пробирает насквозь, как голодного мальчишку. «Ты теперь будешь называть меня малышкой?» Она хитро смотрит на меня и прикладывает стакан к губам. Я тогда точно начну звать тебя Капо. Из вредности. Зови. Я наклоняюсь, и она понимает меня без слов. Дает отхлебнуть из своего стакана, хотя со сноровкой у нас обоих проблема. Она обливает меня. Сок течет по подбородку, но Таня успевает собрать его языком. И успевает отпрянуть, когда я уже хочу закинуть ее на столешницу и показать, что зря она делает такое с мужчиной. «Нет-нет-нет-нет», — шепчет она с довольной улыбкой и шагает к кухонному острову, за которым собралась прятаться от моих приставаний, в которых сама же виновата. «Я слабая женщина, и я прошу пощады». Она указывает на холодильник. «Я вообще пришла за тирамису. Не могу спать, когда такая вкуснятина в холодильнике». «А я подумал, тебе без меня не спится». «И это тоже». Она тут же кивает, но смеется еще сильнее. «Хочешь, я поделюсь? Тирамису лучше секса, честное слово». Я говорил, что она кажется беззаботной. Она сейчас как солнце, яркое и согревающее. И она стала такой, пока была рядом. Я видел ее напряженной и запуганной, когда мы впервые встретились в номере. Она держалась из последних сил и пыталась сохранить самообладание, а в глазах горела женская паника. Еще немного и в слезы, или сразу в обморок. Рядом с ней было страшно дышать, любой выдох мог спровоцировать. А теперь? Теперь от нее не оторвать глаз. Я пас. Я качаю головой. Мне уже пора. Опять? Ты же только... Вместо объяснений я подхожу вплотную и целую ее на прощание. Меня не только прорезает насквозь рядом с ней, но и становится сложнее врать. Гадство. Надо ехать, пока еще соображаю. Я рисковато разворачиваюсь и прямой наводкой спускаюсь на парковку. Водитель отвозит меня на первую точку, где приходится поменять машину. Я ныряю в другой салон и встречаюсь глазами со смуглым парнем в черной кожанке. Не помню его имя, но знаю, что он человек Самсонова. «Я не буду разговаривать с тобой», — бросаю ему, забираясь внутрь. «Только с твоим боссом». «Никаких проблем». Он нагло скалится. «Я тут, чтобы убедиться, что фокусов не будет». «Все, как мы договорились. Встреча без лишней охраны». «Охрана, конечно, будет. И оружие тоже. Но на таких встречах действительно не бывает фокусов. Это вопрос репутации. Мы с Самсоновым не виделись много лет. И мы оба дали слово, что сегодня случится только разговор. Повоевать мы всегда успеем». «Самсонов уже в бешенстве, да? Он понял, о какой девушке я говорил?» «Он понял, о какой девушке я говорил». Хватает одного взгляда в сторону Самсонова, чтобы сделать стопроцентный вывод. Я приезжаю на точку после него, и стоит вступить в пустой ресторан, который сегодня закрыт на спецобслуживание, как я слышу злой выдох, а на его лице враждебная печать. Он сидит за круглым столом, широко расставив ноги и бросив ладони на скатерть. За его спиной маются два охранника, а официант расставляет бокалы. «Пошел вон!» Самсонов взрывается и резко отмахивается. «Тут никто не голоден, недоумок!» Охранник оживает и хватает официанта за шкирку, чтобы вернуть того обратно на кухню. Я же отсылаю свою охрану к двери и подхожу к столу. «Здравствуй!» Я останавливаюсь и жду, когда Самсонов поднимется. «Ты заметно постарел с нашей последней встречи». Я протягиваю ладонь, хотя вижу, что старик с радостью лишил бы меня всех пальцев. Он и правда заметно сдал. Неужели проблемы со здоровьем? Или слишком много выпивки и женщин? В мыслях я всегда звал Самсонова стариком, но это было фигурой речи. Он был из другого поколения, больше знал, больше видел и стоял ближе к могиле. Поэтому я его так называл. Но сейчас он действительно выглядит намного старше своих 50. Наверное, и хватку потерял. Самсонов с холодным лицом отвечает на мое рукопожатие. Я сжимаю пальцы жестче. Пытаюсь понять, осталась в нем сила, или в этот раз у него можно забрать все. Раненое животное не протянет долго в диком лесу, особенно в моем лесу. «А ты стал заметной сволочью!» Самсонов выдергивает ладонь и возвращается на стул. «И каково это, Капа? Торжествуешь?» «Пока нет». Я сажусь напротив и показываю ладонью, что официанту надо вернуться. «Стейк с кровью и любую газировку». После заказа я смотрю Самсонову в глаза. «Если тебе нужны еще документы, то мой человек пришлет. Можно и тест ДНК сделать, но это точно твоя дочь. Лавров нашел ее еще 3 года назад. Он долгое время не вмешивался. Зашевелился, когда понял, кому сможет продать эту информацию. Он захотел выйти из наших дел. И ты ему с радостью помог». Самсонов скалится. «Он знал, что я заплачу и не кину. Хорошая репутация в нашем бизнесе – главное!» «У тебя репутация безжалостного сукина сына!» «Это если мне переходить дорогу!» Я придвигаю к себе пепельницу и достаю зажигалку. «Ты хоть помнишь ее мать?» «Нет. И слава богу. Она танцевала в ночном клубе. Что там помнить?» «На аборт послал». «Я ни хера не помню! Как тебе еще сказать?» «Ты не кричи, а то еще сердце схватит». Я смотрю на наручные часы, прикидывая, сколько еще придется торчать здесь. «Занятная штука жизнь. Ты не помнишь, с кем развлекался 20 лет назад, а теперь у тебя ни детей, ни семьи. И ребенок от стриптизерши – драгоценность». Глаза Самсонова наливаются ненавистью. Он презирает меня всей душой, а я понимаю, что сотню раз прав. Он либо болен, когда доктор вместе с диагнозом произносит, сколько осталось, либо превратился в сентиментального старика. Он больше не тянет наш бизнес и выполнит каждое мое условие. «Таня, сейчас с тобой?» Самсонов подает голос, стараясь звучать жестко. «Да, я хорошо с ней обращаюсь, за это можешь не переживать. Она не понимает, что происходит вокруг, но это к лучшему». «Она знает обо мне?» «Сегодня не вечер твоих вопросов». Я подзываю своего охранника, который кладет на центр стола листок бумаги. «Там список твоих активов, которые мне нужны. Список большой, поэтому я даю тебе месяц. Через месяц они должны стать моими, и тогда я отдам тебе дочь».